«Мы разве с тобой уговоры какие делали?» — говорил Василий Андреевич Никите. «Нужно, бери, заживешь. У меня не как у людей. Подожди, до расчеты, до штрафы мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю. Тебе нужда, я вызволю». И говоря все это, Василий Андреевич был искренне уверен, что он благодетельствует Никиту. Так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их. «Да я понимаю, Василий Андреевич, кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю», — отвечал Никита, «очень хорошо понимаю, что Василий Андреевич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают». Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которой велел запрягать Василий Андреевич. «Что, соскучился, соскучился, дурачок?» — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. «Ну-ну, поспеешь, дай прежде напою», — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную, желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обрать, повел поить. Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухорте заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту. «Балуй, балуй, шельмец!» — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.